Глава 24. А Валаам, увидев, что Господу угодно благословить Израиль, уже не пошел, как прежде, искать знамени. Он повернулся лицом к пустыне и посмотрел, и увидел сынов Израилевых, расположившихся там племя за племенем. Тогда охватил его Дух Божий, и произнес он слово свое. Говорит Валаам, сын Беоров, говорит тот, чье око отверсто, кто слышит слова Бога и видение всесильного зрит. Он наземь пал, обнажено его око. Как прекрасны шатры твои, Иаков, и жилища твои, Израиль. Распростерты, как зелень в долинах, словно сады у реки, как алоэ, что Господь посадил, как кедры, что у ручья. Влага капает с их ветвей, семя их у многоводного потока. Их царь возвысится превыше Агага, великим будет царство его. У Бога, что их вывел из Египта, мощь, как рога дикого быка. Он пожирать будет враждебные народы, крушить их кости, ломать их стрелы. Словно лев он склонился, на землю лег. Кто осмелится льва потревожить? Кто тебя благословит, благословен, а кто тебя проклянет, проклят. Разгневался Балак на Валаама, ударил рука об руку в негодовании и сказал: «Я позвал тебя проклясть моих врагов, а ты их благословляешь вот уже третий раз. Убирайся, беги домой. Я думал было почтить и вознаградить тебя, но вот, Господь лишил тебя права получить эти почести». И ответил Валаам Балаку: «Разве я не предупреждал послов, которых ты прислал ко мне? Я говорил, даже если бы Балак сулил мне весь свой дворец, наполненный серебром и золотом, все равно не смог бы я приступить по велению Господа, ни добро сделать, ни зло сделать по собственному произволу. Что скажет Господь, то я и буду говорить. Я возвращаюсь в свою страну, а ты подойди, и я тебе возвещу, что сделает в грядущем этот народ с твоим народом». И произнес он слово свое. Говорит Валаам, сын Беоров, говорит тот, чье око отверсто, кто слышит слова Бога, кому открыто Всевышнего знание, кто видение всесильного зрит, он наземь пал, обнажено его око. Я вижу то, чего еще нет, вижу то, что еще вдали. Вот восходит звезда из Иакова, жезл вздымается из Израиля. Раздробит он виски Мааву, разобьет темя всем сынам Шета. Завоеван будет Эдом, под пятой врагов будет Сеир, а Израиль явит силу свою, а Иаков их одолеет, добьет тех, кто остался в Ире. Посмотрел Валаам на амаликитян и произнес слово свое. Первый из народов Амалек, но ждет конец его, гибель навеки. Посмотрел Валаам на каенитов и произнес слово свое. Крепко жилище твое и гнездо твое на скале, но в запустение Каин придет, когда Ашур поведет тебя в плен. И произнес Валаам слово свое. О, кто останется в живых после содеянного Богом? Вот, вот корабли из страны Киттеев. Покорят они Ашур, покорят Заречье, но и они погибнут навеки. И пошел Валаам к себе на родину, а Балак к себе.